Мы достаточно долго просидели над данной задачей. Возник соблазн даже призвать Афину и Маркуса в помощь, вот только они вряд ли чем смогут помочь. Разве только добавить дополнительные силы. Хм, а вот эта идея. Можно попробовать забрать божественную энергию покровителя воинов, чтобы усилить свою магию. Но для начала нужно придумать способ, как превратить ее из светлой хотя бы в нейтральную. Лишь при таком раскладе у нас может что-то получиться. Если даже в этом случае сила окажется недостаточной, то тогда уже призовем в помощь его закадычных друзей. С ними мы наверняка разрушим этот барьер, если моя задумка увенчается успехом. Но для начала нужно скомбинировать необходимые печати так, чтобы на выходе я получил нейтральную энергию, по своим свойствам схожую с эфиром. А вот с этим будет гораздо сложнее. Да, я неоднократно проводил манипуляции с эфиром, преобразовываю его под свои нужды. Вот только божественная энергия и эфир далеко не одно и то же. Так что с наскока данный вопрос не решить, пришлось возвращаться назад в защищенный седьмой круг и располагаться там. Необходимо было провести расчеты и ряд экспериментов. Несколько вариантов у меня имелось, так что попробуем воплотить их в жизнь. И начнем, пожалуй, с самого простого. Пока Ратибор сидел в сторонке и скучал, я принялся за дело. Увы, но в моем распоряжении не было эфира, так что придется ограничиваться нарисованными печатями. К тому же понадобится моя кровь, чтобы активировать их. В противном случае я никак не смогу их проверить. К слову, но с закрытием котлованов бездны и уничтожением монстров, эфир постепенно стал восполняться, хоть в небольшом количестве, но все же он стал возвращать себе былое право воздействовать на окружающий мир. Пройдет некоторое время, прежде чем он вновь станет преобладающим. Жаль, что в нашем распоряжении не так много времени. Поэтому придется ухищряться и придумывать способы без его применения. Разве что в ограниченных объемах. Но что-то я отвлекся. Пора браться за дело. На ум тут же пришло несколько печатей, которые я принялся вырисовывать на кроваво-красном песке. Покровитель воинов с любопытством следил за мной, не решаясь заговорить. И ему явно было интересно, чем я занят сейчас, а точнее, как создаю печати, которые по идее должны нам помочь пройти через восьмой круг ада. Как и думал, но данные печати явно не подходят. Когда все было готово, я попросил Ратибора влить немного в них божественной энергии, дабы проверить свою теорию. Вот только подобное действие не принесло никаких результатов. Энергия Бога ни в какую не желала превращаться в нейтральную, а уж тем более переходить в эфир. Ну ничего, у меня еще имеется запасной вариант. Так потянулись томительные часы в ожидании. По крайней мере так было для Ратибора. Мне же было явно не до скуки, так как я продолжал экспериментировать с печатями, создавая новую цепочку и вязь из них. С каждым разом она увеличивалась, становясь вязь больше и больше. Некоторые печати оказались лишними, так что их я убрал без зазрения совести. Но вместо них приходилось продумывать специальные магические контуры, которые смогут грамотно перераспределить энергию и направить ее в нужное русло. К тому же не стоит забывать, что светлая божественная энергия покровителя воинов будет действовать немного по другому принципу, нежели привычная мне темная энергия Бога. Это все равно, что сравнивать положительно заряженные частицы с отрицательными. В какой-то момент я устало поднялся с земли и осмотрел дело рук своих. Признаться, созданный рисунок впечатлял, вот только на деле он пока не принес никакой пользы. При попытке увеличить и преобразить божественную энергию Ратибора она не только не преобразилась, но и, наоборот, уменьшилась в своих объемах, полностью растворившись в печатях. Придется пожертвовать поглотителями и придумать что-то новое. И вновь я уселся на землю, пытаясь подобрать нужную комбинацию. Но почему-то сейчас в мою голову не приходило никаких мыслей, как можно исправить подобную ситуацию. Я даже попытался несколько раз полностью перерисовать вязь печати, добавив отдельные фрагменты, но и это не помогло. Уже отчаявшись придумать выход, я планировал немного отдохнуть, как взглядом наткнулся на покровителя воинов. Тому уже наскучило сидеть и наблюдать за мной, поэтому он решил восполнить утраченную энергию. Вот только делал он это тем же самым способом, что и в прошлые разы. Создал импровизионное кресло из силы и вбирал в себя окружающую энергию. Как же я раньше об этом не подумал. Дал себе мысленную оплеуху, наблюдая за восстанавливающимся богом. И ведь действительно, он неоднократно при мне применял этот способ. Но вряд ли он постоянно использовал божественную энергию, которую получает от своих верующих. Здесь было нечто другое, что помогает ему преобразить поглощаемую энергию под себя. Оставалось лишь подтвердить свои мысли, чем я, собственно, и занялся. Все же пришлось отвлечь покровителя воинов от его дел и как следует расспросить. Последний явно был недоволен подобным раскладом, но поделать ничего не мог. К тому же, как он выразился, многим древним богам известен данный способ, а точнее, преобразовывать все крохи силы, которые предоставляет сам мир, под собственные нужды. Да, помимо эфира, божественной энергии, а также бездны и хаоса было множество и других энергий, которые пронизывали мир. Проблема заключалась в том, что немногие могли пользоваться ими. А если быть совершенно точным, то в моем родном мире об этом мало кто знает, если вообще в курсе. Демонам достаточно управлять эфиром, а богам хватало их паствы, чтобы в кратчайшие сроки восполнить потраченные силы. Но вот данный мир стал исключением. Вера во многих богов здесь значительно пошатнулась в ряде определенных событий, так что последним пришлось изрядно помучиться, чтобы найти способы усиливать себя. И Ратибор вместе с еще десятком подобных ему богов нашли возможность, как преобразовывать другие энергии под себя. Разумеется, я принялся во всех подробностях узнавать у него об этом. Поначалу покровитель воинов не особо горел желанием делиться со мной подобной информацией, но был вынужден признать, что иного варианта пройти дальше у нас нет. Поэтому он принялся терпеливо мне объяснять, как ему казалось, прописные истины. Я внимательно слушал его и не перебивал, лишь изредка задавал уточняющие и наводящие вопросы. По мере его рассказа для меня открывались новые возможности. Ведь если я правильно понял, подобный расклад может в корне изменить ситуацию. И я молчу про многократное усиление. Проблема заключалась в том, что способ, предложенный Ратибором, для меня не подойдет. Но этого и не требуется. Ведь зная принцип, можно запросто подобрать необходимые печати и создать нужный магический конструкт, чем я, собственно, и занялся. Даже не верится, но в своих экспериментах я был достаточно близок к решению. Лишь несколько преобразований необходимо было сделать для конечного результата. К тому же переделать пару рунических связок, и на выходе я смогу получить необходимый преобразователь энергии. Поэтому, не теряя времени, я быстро закончил с ним и попросил покровителя воинов влить немного своей светлой божественной энергии. Что-то недовольно прокряхтев, Ратибор поднялся со своего импровизированного кресла и подошел ко мне. После этого он принялся вливать энергию в указанную мной печать, до конца не понимая, зачем это нужно. Но вскоре, спустя непродолжительное время, я наблюдал за тем, как в конечном итоге получается нейтральная энергия, которая мне так была необходима. Получилось. Оскалившись, довольно подумал я и развернулся при этом к покровителю воинов, который задумчивым взглядом смотрел в мою сторону. «Пойтем, попробуем сломать этот чертов барьер», — бросил ему, первым направляясь в сторону спуска. Глава 24. Семен Александрович осуществил свою задумку. Его враг был мертв, включая головорезов. Сразу же после того, как он разобрался с бандитами в том клубе, он стал выслеживать оставшихся шестерок и истреблять их поодиночке. Но, увы, на этом его успехи закончились. Ни главарь, ни его приближенные не знали, кто из аристократов стоит за всем этим. Все работали через каких-то посредников либо же через электронные сети. По итогу, старику удалось разобраться со всеми, до кого он смог добраться. Полегчало ли ему, когда месть была осуществлена? На этот вопрос не мог ответить сам мужчина. В глубине души он понимал, что уже никогда не вернет свою дочь, но никак не хотел с этим мириться. Да и для ее похитителей и всех причастных наказание вышло уж слишком мягкое. По крайней мере, так считал Семен Александрович. Что касается доставшейся ему силы, то он отметил, что она многократно возросла. Связано ли это только с верой или было что-то еще, ему неизвестно. Но в любом случае старик был благодарен за то, что ему дали этот шанс. Он ни о чем не жалел. Даже если в итоге придется отдать свою душу, он без колебаний сделает подобный шаг. И вот сейчас Семен Александрович сидел в одном из баров и неторопливо потягивал принесенный ему чай. Мужчина принципиально не любил алкоголь и любые горячительные напитки. И хоть возник соблазн сейчас напиться в стельку и забыться в пьяном угаре, но он не стал этого делать. Ведь мужчина понимал, что ясный и трезвый ум может понадобиться в любой момент. И даже разобравшись с отморозками, он понимал, что еще все далеко не кончено. Как минимум остались те, кто стоял над ними. И вот последние могут доставить определенные трудности, особенно если они решат выйти на Семена Александровича и устранить его. И почему-то в этом мужчина ни капельки не сомневался. Может, даже в глубине души рассчитывал, что подобное случится. Ведь в таком случае не придется самому пытаться найти злодеев. Они сами придут к нему. Ну а если в пылу сражения он умрет, то ничего страшного. Зато обретет долгожданный покой, к которому так стремился. Допив очередную кружку чая, Семен Александрович откинулся на спинку стула и внимательно оглядел бар. Он долгое время пристально следил за окружением и находящимися здесь людьми, включая рабочий персонал. Мало ли кто из них окажется врагом, не стоит расслабляться даже на секунду. Нет, Семен Александрович, конечно, грамотно замел все следы, но это не исключало вероятности того, что что-то могло пойти не так, возможно, что-то он мог упустить. Правда, подобное его мало волновало. Сейчас он сидел и неторопливо размышлял над тем, что делать ему дальше. В голову лезли всякие мысли, но одна идея казалась ему наиболее приемлемой. Семен Александрович планировал путешествовать по городам и искать подобных подонков. Он будет нести возмездие и воздавать всем по заслугам. Недаром же он является жрецом бога мести. Кто знает, возможно, таким способом он не только найдет свое успокоение, одновременно с этим помогая другим людям, но может наткнется на главных злодеев. В любом случае подобная идея прельщала его. Неторопливо допив чай, он расплатился со своим заказом и неспешно направился на выход. Улица встретила его прохладным ветерком и мелким промозглым дождем. В это время суток ночь вступала в свои права, укрыв под собой город. Лишь свет фонарей, окон и рекламных щитов освещал путь старика. Подставив лицо мелкому дождю, мужчина простоял так некоторое время. На его лицо наползла улыбка. Да, он считал, что правильно поступил, поэтому ни о чем не жалел. Впрочем, со временем также вряд ли пожалеет. Он благодарен судьбе за то, что она свела его с тем странным юношей. Простояв так некоторое время, Семен Александрович отправился дальше. Определенного маршрута у него не было, поэтому он просто прогуливался по тротуару. Утром он уже решит, в какой город отправиться дальше. А пока все, что он хотел на данный момент, так это немного расслабиться и отдохнуть от своих тяжелых мыслей. Благо дождь способствовал ему в этом, успокаивая своим шумом. Рано утром он уже покидал город. Никто так и не смог связать исчезновение многих людей, связанных с криминалом, с этим стариком. Может, со временем они выйдут на правильный след. Вот только Семен Александрович будет уже далеко, и до сих пор никто не знает, где он сейчас. Мужчина так и не вернулся в свою ювелирную лавку, которая навсегда осталась закрытой. Многие местные жители гадали, куда подевался тот добродушный старичок, который неоднократно встречал их там. Некоторое время постоянные клиенты приходили, включая всех тех, кто спасался от недавнего нашествия монстров в его магазине, к дверям здания, но натыкались на одну и ту же табличку, и никто из них так и не узнал, и не узнает, чем стал заниматься Семен Александрович. Конечно, со временем они о нем забудут, но пока им оставалось лишь гадать о причинах его исчезновения. Но Семену Александровичу было все равно на это. Сейчас он ехал в салоне автобуса и лениво смотрел в окно, наблюдая за тем, как пейзаж очередного города проплывал за ним. Сейчас он отправлялся на новое место, где, по слухам, также пропадали люди. Впереди его ждет долгая работа, прежде чем он найден свой покой. И неизвестно, справится он всеми трудностями, которые встанут на его пути. А пока он размышлял и продумал новый план. Ратибор удивленно посмотрел мне вслед, но тем не менее отправился за мной. Ему самому не терпелось поскорее зачистить ад и вернуться обратно к себе. К тому же ему было весьма любопытно, каким образом я планирую разрушить барьер, используя его божественную энергию, которая преобразуется для данной цели в нейтральную. Вернее, он догадывался, но хотел увидеть это собственными глазами. Вскоре мы вновь оказались на восьмом кругу. Здесь по-прежнему царила бездна, не давая никакой возможности пройти дальше. Вот только это будет до поры до времени. Совсем скоро я создам необходимую вязь печати и, если не уничтожу полностью, то хотя бы проделаю необходимую брешь, чтобы проникнуть внутрь. Ну а там посмотрим, что же ждет нас в финале. Не теряя драгоценного времени, приступаю за дело. Первым делом создаю печати, которые будут отвечать за преобразование божественной энергии покровителя воинов в нейтральную. К тому же необходимо добавить печати, отвечающие за накопление и перераспределение этой энергии. Ведь мало ее просто преобразовать, нужно еще направить в нужное русло, при этом усилив многократно. Лишь при таком раскладе можно добиться хоть какого-нибудь успеха. Создавать печати при помощи божественной энергии оказалось той еще морокой. В непосредственной близости от враждебной энергии, она постоянно пыталась развеяться и впитаться в эманации бездны. Лишь добавив немного энергии последней, мне хоть как-то удалось стабилизировать процесс. Увы, но как я говорил ранее, эфир на этом уровне мне пока недоступен. Впрочем, не удивлюсь, если дела будут так же обстоятельно и на последнем круге ада. А это значит, что придется всецело полагаться на божественную энергию и энергию бездны. К тому же тот же Ратибор должен прикрыть спину в случае чего. Как-никак, но это также в его интересах. По крайней мере, полная зачистка его родного мира от энергии бездны и твари хаоса. Пока я вырисовывал в воздухе печати, покровитель воинов с любопытством смотрел в мою сторону, никак не комментируя происходящее. Вместо этого он был наготове, дабы в любой момент дать отпор монстрам. Никогда не стоит терять бдительность, особенно в подобном месте. Первые простые печати получились сразу же как нужно. С каждым разом они становились все труднее и труднее в своем исполнении. Там уже была необходима точно выверенная концентрация для того, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. И дело вовсе не в безопасности, сколько в трудозатратах. Ведь начинать сначала, пользуясь смесью божественной энергии и энергии бездны, достаточно хлопотное дело. А как я уже говорил ранее, запас времени у нас достаточно ограничен. Это прекрасно понимал не только я, но и стоявший позади меня Ратибор. И хоть словесно он меня никак не подгоняет, но по нему было видно, что ему уже не терпится поскорее зачистить ад, да и в целом ему находиться здесь было довольно тяжеловато, так что его нетерпение вполне понятно и обосновано. Вот только я ничего с этим не мог поделать, тем более на его проблему мне как-то все равно. Моей целью была и остается полная зачистка ада и возвращение его себе, далее постараться возродить демонов. Правда, я пока не знаю, каким способом мне удастся это сделать, но уверен, что-нибудь обязательно придумаю. А пока нужно сосредоточиться на том, что сейчас в наших силах. Поэтому, отбросив в сторону все лишние мысли, я сконцентрировался на создании печатей, пока покровитель воинов откровенно не заскучал. Кто знает, что он начнет вытворять в таком случае. Неизвестно, сколько времени мне потребовалось на создание нужного рисунка, но вскоре он уже был готов. В качестве проверки я попросил Ратибора влить немного своей божественной энергии, дабы проверить свою заготовку. Тот, молча кивнув, сразу же принялся за дело. В конечном итоге все получилось с первого раза. Божественная энергия скапливалась в нужном месте, постепенно преобразуясь и становясь нейтральной. На выходе я уже получал практически готовый к использованию эфир. Хотя нет, вру. До чистого эфира данной субстанции было еще далековато. По своим свойствам она больше напоминала человеческую магическую энергию, нежели эфир, но в любом случае так намного лучше, чем вообще ничего не иметь. Как только скопилось достаточное количество энергии, вливаю туда немного бездны и освобождаю накопленную ранее божественную энергию. Два вида энергии, одна исходящая из печати, а вторая из моего тела, столкнулись на некотором расстоянии и, слившись воедино, ударили прямо в купол импровизированной защиты. С каждой секундой под натиском моей атаки на том месте происходили разрушения, открывая нам проход. Он становился все больше и больше, пока не разросся до приличных размеров. Как я и думал, полностью от защиты избавиться не удалось. По крайней мере, получилось проделать достаточно большую брешь, через которую мы сможем пройти дальше. Вот только необходимо перестраховаться и сделать так, чтобы она не затянулась со временем. В конце концов, нам же нужно будет возвращаться обратно, и вряд ли этого удастся сделать, если энергия бездны полностью восстановится и вернет былые функции. Вряд ли изнутри мы сможем проломить барьер и оказаться по ту сторону. Поэтому лучше лишний раз обезопасить себя, прежде чем лезть на рожон. Это прекрасно понимал стоявший неподалеку от меня покровитель воинов, который в свою очередь предложил эту идею. Вот только он не учил одного: я уже начал работать над этим вопросом. Ратибор в свою очередь также принялся за создание дополнительной защиты, а также за магические конструкты, отвечающие за блокировку энергии бездны. Конечно, целиком и полностью ее заблокировать не получится, но по крайней мере это сдержит ее на некоторое время. А уже за ответный нам срок мы постараемся не только закончить с делами, но и придумать способ, как полностью избавиться от противного купола. Потратив еще некоторое количество времени и сил, в конечном итоге мы добились желаемого результата. Купол не пытался больше восстановиться, вновь став единым целым. Впрочем, монстры, которые могли обитать внизу, не торопились выползать к нам, да и котлованы бездны не формировались. Тем не менее мы ни на секунду не расслаблялись, готовые в любой момент отражать атаку, оповести своих, пусть будут готовы в любой момент явиться к нам. Кажется, настало их время, велел я Ратибору перед тем, как перейти на следующий уровень. В свою очередь покровитель воинов лишь молча кивнул. Мы молча отправились дальше, игнорируя клубящуюся вокруг бездну. И пусть внешне Ратибор оставался спокойным, но я был уверен, что он настороже, да и к тому же выглядел немного напряженным, по сравнению со своим обычным состоянием. Он не был таким даже тогда, когда мы сражались с целой ордой монстров. Хотя оно и понятно, в последнем варианте было достаточно предсказуемо, чего можно ожидать, а вот сейчас никакой конкретики. К тому же струящаяся повсюду бездна не могла добавить покоя. Она в любой момент могла покрыть нас с головой, погрузив в свои пучины. Подобный расклад прекрасно понимал не только я, но и идущий за мной покровитель воинов. Мы благополучно миновали восьмой круг ада и спустились на девятый. И вот тут нас поджидал очередной сюрприз. Не успели мы опомниться, как окружающая бездна сомкнулась над нашей головой, не давая возможности вернуться обратно. Похоже, мы все же угодили в ловушку. Давно сюда никто не заходил. Наконец-то услышали мы чей-то шипящий голос неподалеку от нас. Вот только увидеть того, кому он принадлежал, нам так и не удалось. Даже используя все свои силы, мы не смогли разглядеть ничего, кроме бушующей вокруг энергии бездны. И пусть нас окружала защита, но вряд ли она долго сможет сдерживать натиск враждебной энергии. И как только это произойдет, тому же Ратибору явно не поздоровится. Что касается меня, то у меня есть определенные шансы выжить некоторое время во враждебной среде. А вот что произойдет дальше, остается неизвестным. Хотя вряд ли мне станет жить проще. Тем не менее мы с покровителем воином внимательно смотрели по сторонам, выискивая своего противника. Вот только последний не торопился показываться нам на глаза, по-прежнему оставаясь в тени. И что это за тварь, оставалось лишь гадать. Но я впервые встречаю в какой-то мере разумное существо, обитавшее в бездне. Если, конечно, так можно считать по отношению к говорившему. Ратибор хоть и нервничал, но умело скрывал это. От него исходили волны напряжения, но внешне бог оставался спокойным. В какой-то момент бездна принялась сгущаться, а затем ее будто кто-то стал втягивать в себя. Непроницаемая стена тьмы стала постепенно отступать, давая возможность нам осмотреться. Ха-ха-ха. Этот смех, казалось, раздавался отовсюду. Где-то впереди нас энергия бездны стала уплотняться, формируясь в фигуру. Поначалу все это приняло форму скелета, поверх которого начало формироваться что-то наподобие плаща. Затем он стал уплотняться, полностью скрывая скелет под собой. Складывалось ощущение, что сама бездна решила стать более материальной, дабы сразиться с нами. Не удивлюсь, если так оно и было. От НВС можно ожидать. Мы не торопились приближаться к опасному противнику, формируя атакующую и защитную магию. И, похоже, не зря. Не успела фигура толком сформироваться, как в нашу сторону со всех сторон ударили огромные копья, сформированные из энергии бездны. Наши щиты смогли справиться с опасностью, правда, количество энергии мы на это затратили неимоверно. Уж покровитель воинов точно. Я же в свою очередь задействовал тот же тип энергии, полностью запитав ей свой щит. И, вроде как, подобный трюк сработал. Но хватит ли меня так надолго, ведь окружающая нас бездна враждебно настроена против нас. Это я отчетливо почувствовал, когда принял первый удар на выставленную защиту. Глупо отказываться, когда добыча сама приходит к тебе. Пора вам узнать, что такое бездна в своей истинной форме. Прорычало неведомое существо, прежде чем нас атаковать. Глава 25. Наш противник молниеносно атаковал нас, да так, что мы едва успели отреагировать. Пока с разных сторон нашу защиту на прочность испытывали множество копий, созданных из энергии бездны, неизвестный враг попытался приблизиться и, воспользовавшись сырой силой, сломать наш барьер. Пришлось приложить немало усилий, дабы сдержать его, но этого явно было мало, так как защита трещала по швам. В любой момент она могла полностью разлететься и оставить нас беззащитными. Больше всего страдал Ратибор. Его божественная энергия таяла с каждой секундой, а восполняться не торопилась. Да и времени на медитацию у него не было. Единственная возможность, которая может нам сейчас помочь, так это приход его друзей. Хорошо, что мы экономили их силы до последнего. Они точно нам сейчас пригодятся. Открывай портал для Маркуса и Афины. Я постараюсь сдержать его, крикнул ему, продолжая тем временем сдерживать натиск врага. При этом вовсю использовал энергию бездны. Покровителю воинов не пришлось повторять дважды. Не прошло и пары секунд, как он принялся творить свою магию и открывать портал для своих закадычных друзей. Главное, чтобы последние прибыли вовремя. Лишь при таком раскладе у нас есть небольшой шанс одолеть беснующуюся тварь и полностью очистить от этой скверны. Возможно, долгое время еще будут присутствовать отголоски бездны на его уровнях, но вскоре они начнут ослабевать. Особенно, если я приложу определенные усилия и полностью запечатаю все ее выходы. Вот только сколько сил на это потребуется. Даже думать о подобном не хочется. Но не успел Ратибор наполовину закончить со своей работой, как наша защита была сломлена. Монстр, хоть и разумный, каким-то образом смог в кратчайшие сроки сломать наш барьер и схлестнуться со мной в прямом противостоянии. Как бы ни тяжело было признавать, но он теснил меня по всем фронтам. При этом использовал лишь голую энергию бездны, а у этого ублюдка даже не было когтей или какого-либо оружия. Я же в свою очередь вовсю орудовал клинками и использовал не только свои божественные силы, но и также бездну. При этом вкладывал я сил неимоверно, но даже так я никак не мог подобраться к нему и нанести удар. Все, что мне осталось делать, так это отбивать его нападки и постепенно, шаг за шагом, отходить назад. Благо, Ратибор успел отойти на достаточное расстояние и уже вовсю занимался созданием портала. Совсем скоро к нам должно прийти подкрепление, которое поможет нам справиться с тварью. Правда, в последнем не было никакой уверенности. Ведь если данный монстр на таком уровне использует силу, то даже тройка богов вряд ли сможет ему хоть что-то противопоставить. Потому же покровителю воинов было видно, как в подобном месте его силы тают с завидной скоростью. Оно и неудивительно. Мало того, что портал сжирал их в неимоверном количестве, так разлитые вокруг эманации бездны и хаоса вносили свою лепту. Ратибору приходилось тратить огромное количество сил на поддержание собственной защиты. Увы, но прикрывать его в таком плане я не могу. Разве только сдерживать противника до того момента, пока не придёт подмога. Ха-ха-ха. Громко смеялось это существо, продолжая напирать. На миг показалось, что до этого момента оно банально развлекалось со мной. Иначе как объяснить многократное усиление существа? Нет, поначалу ВС шло относительно неплохо, но с каждой секундой мой противник наращивал темп, пока в какой-то момент не отступил назад. Но не успел я контратаковать, как существо принялось втягиваться в себя разлитую вокруг энергию бездны. Разумеется, я попытался помешать ему сделать это, вот только у меня ничего не вышло. Передо мной будто возникла невидимая стена, которая не давала преодолеть мне тот крохотный путь, разделяющий нас. Как-то пробиться сквозь нее также не получалось. Поэтому все, что оставалось делать, так это наблюдать за тем, как неизвестная мне тварь берет в себя огромное количество энергии бездны, а затем вложит в ЕС накопленное добро в атаку. Но стоять на месте я также не собирался. Вместо этого принялся создавать кучу защитных печатей, которые должны были сдержать удар. Разумеется, все их я запитывал при помощи той же энергии бездны. В данном случае лучше рискнуть, чем наверняка умереть. Вряд ли божественная энергия поможет хоть как-то справиться с этой напастью. Огромный луч негативной энергии вылетел в сторону моей защиты. Первый слой был снесен за считанные секунды. Второй продержался не особо долго и также был уничтожен. Моя защита трещала по швам. В последний момент едва успел увернуться в сторону, прежде чем пространство, в котором я недавно находился, разрезала магия моего врага. Останься на месте, и тогда бы мне точно пришел конец. Тут даже загадывать не нужно. Не помогла бы вся имеющаяся у меня божественная энергия, включая эманации бездны. Но и недавний скелет не остался стоять в стороне. Не успела атака ослабнуть, как он резко сократил дистанции и попытался меня разорвать на части. Я едва успел выставить клинки и заблокировать удар до того момента, как его вдруг материализовавшиеся когти добрались до моей шеи. Сила расходовалась с неимоверной скоростью. Мало того, что приходилось поддерживать барьер, тратя все на защиту, так еще нужно было вкладываться в атаку, дабы каким-то чудом суметь достать своего оппонента. У Ратибора также не все шло так гладко, его защите также доставалось. Казалось, будто сама бездна решил воплотиться и попытаться достать бога. И это несмотря на то, что в основном противник был в данный момент отвлечен мной. Множество копий, созданных из энергии бездны, пытались пробить защиту покровителя воинов и добраться до его тушки. В свою очередь Ратибор не только поддерживал щит, но и пытался открыть портал. Правда, что-то у него не срасталось, так как он до сих пор не мог сделать привязку. Неизвестно, сколько бы еще продолжались подобные танцы, но в какой-то момент покровителю воинов все же удалось совершить задуманное. На короткий миг перед ним замерцало знакомое зарево портала, вот только продержалось оно совершенно недолго, буквально несколько секунд, после чего портал был разрушен. Ратибор грязно выругался и вновь принялся за дело. Я же продолжал сражаться со своим противником, который, казалось бы, ухмылялся мне в лицо. Вот только по скрытому за капюшоном, созданном из бездны, лицу не было возможно понять его эмоции. Да и я и не уверен, что у него было хоть какое-либо выражение лица. Скажу больше, вряд ли последнее вообще имелось. Тем не менее покровителю воинов в кратчайшие сроки удалось восстановить разрушенный портал. Еще немного, и нам на помощь придут Афина и Маркус. Вот тогда-то можно будет попытаться вместе одолеть монстра, дабы затем полностью зачистить от скверны бездны. Но похоже, у судьбы были немного другие планы. Я не успел отреагировать, как мое тело, в районе сердца, было проткнуто когтями твари. Но ладно бы была задета только физическая оболочка. При этом пострадала моя астральная сущность, а также сердце бога. И вот с этим жить было проблематично. Перед глазами все стало плыть как в тумане. Человеческое тело умирало, а вместе с ним начинала разрушаться и моя астральная сущность. Ментальные цепи, сковывающие до этого момента его, стали сами собой исчезать. Да и о какой привязке может быть речь, если я скоро умру? Причем во всех смыслах этого слова. К тому же ворвавшаяся в мою астральную оболочку бездна принялась с большой скоростью разрушать саму мою основу. В последний момент я бросил взгляд в сторону Ратибора и увидел, как из портальной арки появилась знакомая парочка богов. Увы, ребята, но вы опоздали. Хотя может вы и без меня попытаетесь справиться. Но вряд ли это произойдет, так как противник достаточно силен. Тут проще уносить отсюда ноги, дабы иметь шанс хотя бы спастись. Ну а затем нужно разрабатывать новый план, дабы одолеть неизвестную тварь. Усмехнувшись, я попытался в последний раз атаковать моего врага, но клинки, объятые черным пламенем, разрезали лишь воздух. После этого настала тьма, которая поглотила меня целиком и полностью. Покровитель воинов никак не ожидал, что в конце их будет ждать подобный монстр. Он понимал, что своей божественной энергией ничего не сможет ему противопоставить. По крайней мере в одиночку. Тем не менее стоявший рядом Вэл отвлек противник на себя, давая тем самым шанс Ратибору создать портал и призвать на помощь Маркуса и Афину. И пока демон сдерживал натиски твари бездны, он вовсю пытался создать прокол. Вот только почему-то этого не выходило. Окружающая его бездна не давала ему спокойно работать. «Давай же, будь ты проклята!» Мысленно подгонял себя покровитель воинов, с ненавистью смотря на окружающую энергию бездны. То ли его проклятие, то ли воли случая помогли ему со второй попытки создать портал. Не прошло и несколько секунд, как из него стали появляться Афина и Маркус. Теперь-то они смогут объединиться и вместе с демоном постараться одолеть врага. Осталось немного до их общей победы, но стоило им собраться вместе и развернуться в сторону сражающейся парочки, как они увидели неприятную картину. Тело демона стало развеиваться, а бездна принялась втягивать в себя эти крупицы. Не прошло и пары секунд, как от Вэла ничего не осталось. Ни души, ни тела, ни его астральной сущности. Даже слабый отголосок его сил невозможно было почувствовать в разлитой вокруг враждебной энергии. Маркус и Афина не могли понять, что произошло. Но вот покровитель воинов был в курсе всего, поэтому он моментально атаковал противника. Тем не менее парочка друзей в свою очередь поддержала его в этом. Несмотря на численный перевес, преимущество явно было не на стороне богов. Во все стороны из монстра то и дело формировались жгуты из энергии бездны, которые рассекали ВС вокруг. Не нужно гадать, что произойдет, если кто-то по неосторожности угодит в них. В лучшем случае их защита каким-то чудом справится, а в худшем. Впрочем, Вэл недавно наглядно показал, что произойдет при худшем раскладе. Божественная энергия Троицы тратилась с неимоверной скоростью, а восполнить ее не представлялось возможным. Тем не менее нужно в кратчайшие сроки одолеть тварь, пока не стало слишком поздно. По непонятным причинам раньше она не покидала девятый круг, но теперь никто не знает, как она поступит сейчас. Ведь в данный момент в куполе, изолирующем пространство данного уровня, был сформирован прокол. Через него монстр спокойно может выбраться наверх. Это если до этого барьер его сдерживал. К тому же постепенно прокол восстанавливался. Еще одна причина, почему Троице богов стоит поспешить. Вряд ли они смогут покинуть девятый круг, если над ними полностью восстановится защитный барьер, созданный из энергии бездны. Сражение для богов давалось с трудом. Чего не скажешь про их противника. Казалось, монстр банально забавляется над ними и играется, как кошка с мышкой. Ему явно наскучило одинокое времяпрепровождение здесь, поэтому он, так сказать, отрывался по полной. Его атаки были непредсказуемы, а сил вкладывал неимоверно. Оно и неудивительно. Тварь находилась в своей стихии. Это все равно, что если огненный маг будет сражаться против водного, находясь посреди океана. Здесь примерно было то же самое. Маркус вовремя успел отреагировать и прикрыл Ратибора от внезапной атаки со спины. Пока покровитель воинов был отвлечен на сдерживание твари, Афина постаралась зайти к ней со спины. Жаль, что это не возымело никакого эффекта. Монстр моментально среагировал на внезапную атаку, заблокировав враждебную божественную энергию. В свою очередь он нанес ответный удар наотмашь, заставив богиню мудрости отлететь в сторону и скрыться среди густой энергии бездны. Но боги не собирались так просто сдаваться. Не успела Афина отправиться в полте, как бог одаренных сразу же сократил дистанцию и принялся наносить ответные удары. Вот только монстру от этого было не холодно, не жарко. Он играючи отбивался от всех выпадов бога, при этом не атакуя в ответ. Лишь в какой-то момент он развернулся и нанес удар когтистой лапой, созданной из энергии бездны, по защите Маркуса. Последняя не выдержала и принялась рассыпаться буквально на глазах. Понимая, что не успевает ее восстановить, бог одаренных был вынужден отступить, уступая свое место покровителю воинов. Тем временем Афина не торопилась прийти к ним на помощь, переживая, что с ней могло случиться что-то плохое. Оставшаяся парочка богов усилила напор, стараясь как можно быстрее одолеть монстра. Но как бы они ни старались, не могли преодолеть его защиту и нанести сокрушающий удар. Ратибор занял место Выла. Он пытался сдерживать противника, полностью оттягивая все внимание на себя. Маркус в это время должен был найти уязвимое место и, воспользовавшись им, окончательно разобраться с тварью. Но удача не изменила своего решения. Она по-прежнему не была на стороне защитников и спасителей этого мира. Она будто насмехалась над попытками богов сделать хоть что-то. Да они уже сами стали понимать, что в битве они явно проиграют. А это значит, что судьба мира предрешена. Стоит твари вырваться наружу, как все будет уничтожено в мгновение ока. Никто не сможет остановить подобного монстра и защитить мир, включая его обитателей, от грядущих разрушений. Покровитель воинов едва сдерживался, сражаясь на грани своих сил. Но даже при таком раскладе он никак не мог успевать отражать все выпады монстра. То и дело по нему периодически приходились его удары, которые разрушали не только физическую оболочку, но и саму сущность. Будто кто-то отрывал кусками твою душу и развеивал в окружающем мире. Подобное вызывало сильную боль, с которой было не так-то просто справиться. Но Ратибор держался, не давая противнику разобраться с собой. Но так не могло продолжаться вечно. В какой-то момент покровитель воинов пропустил серию ударов, за что был отброшен далеко назад. Половина его тела была уничтожена, а божественная энергия была практически нуле. Ратибор понимал, что это уже его конец. «Нееет!» со злостью в голосе прокричал Маркус, увидев то, что случилось с его другом. Вот только монстру на это было плевать. За считанные секунды он сократил разделяющее его и покровителю воинов расстояние для того, чтобы нанести финальный удар, и хоть как-то избежать его покровитель воинов не мог. Собственно, как и отразить. Но внезапно на помощь ему пришел Маркус. Он в считанное мгновение оказался между монстром и Ратибором, отражая удары твари. Покровитель воинов лишь с грустной улыбкой наблюдал за этим. Его глаза сами собой стали закрываться. Все же ему не удалось спасти собственный мир. Тем более бог одаренных вряд ли сможет продержаться долго против такого противника. Жаль, а все начиналось вполне себе неплохо. Обидно, что они не смогли приблизиться к цели. Маркус что-то пытался прокричать покровителю воинов, но Ратибор его уже не слышал. Он сделал все, что мог. Дальше Афине и Маркусу придется сражаться без него. И лишь в этот момент бог воинов понимал, какую чудовищную ошибку они совершили, полностью истребив демонов. Возможно, подобного не случилось, если бы они остались в живых. Может быть, они смогли некоторое время сдерживать натиск твари, прежде чем здесь появилась подобная сущность. Но, увы, что сделано, то сделано. Прошлого не вернешь и не изменишь. Даже если они воспользуются всеми своими божественными силами, то не смогут обратить время вспять. Жаль, что они это поняли слишком поздно. Больше не в силах сдерживаться, Ратибор закрыл глаза. Глава 26. Странное чувство, словно ты находишься в разных местах. Вернее, твои части сущности, которые поделены на множество фрагментов. Они желают воссоединиться, но не могут. И дело даже не в твоем желании вновь собрать себя из пазла. Банально нет сил притянуть отдельные фрагменты и вновь стать единым целым. Но при этом ты будто находишься в каждой из этих частей. Что касается сознания, то я банально не понимаю, кем или чем являюсь. Не было ничего, за что можно зацепиться или к чему можно привязаться. Ты вроде как существуешь, а вроде как и нет. Неизвестно, как долго продолжалось подобное состояние, но в какой-то момент отдельные фрагменты стали испытывать боль, будто электрические импульсы проходили сквозь них, заставляя реагировать. Но и это еще было не все. Они, словно магниты, стали постепенно подтягиваться друг к другу, хотя до этого подобного практически невозможно было осуществить. Как только несколько частей сложились воедино, стало постепенно приходить осознание. Разум постепенно стал проясняться, а я, наконец-то, понял, кем являюсь, вернее, кем был. А следом пришли воспоминания. Моя демоническая сущность с каждой секундой восстанавливалась, а отдельные фрагменты притягивались друг к другу. Я старался всеми силами ускорить процесс, но ничего не выходило. Та же энергия бездны, разлитая кругом, не давала мне этого сделать. Она сама проделала за меня всю работу. Но ладно, дело ограничилось только этим. Я отчетливо почувствовал, как она пыталась влиять на мое сознание, желая перестроить под нужный образ. Всеми силами я сопротивлялся, и кое-как мне это удалось, хотя не уверен, что ничего не изменилось. Складывалось ощущение, что вот эти все манипуляции хоть как-то, но повлияли не только на мое сознание, но и на восприятие мира. Но сейчас нет времени размышлять над этим. Нужно поскорее восстановиться и разобраться с тем монстром, который отправил меня сюда. Воссоединение прошло вполне успешно. Не успел я толком прийти в себя, как увидел довольно забавную картину. А если быть совсем откровенным, эта картина не внушала никакого оптимизма. Маркус пытался сражаться с монстром, но явно уступал ему в силах. Конечно, он был опытным бойцом и искусным в плане использования божественной энергии, но это все его доступные преимущества. А вот на стороне монстра было практически все. Сила, разлитая кругом бездна, а также безграничная энергия. И лишь в этот момент я отчетливо осознал, что до этого момента он просто игрался с нами, не воспринимая всерьез. Пожелая разобраться с нами быстро, непременно бы сделал это в самые кратчайшие сроки. Как я это понял? Да все просто. Я чувствовал, как энергия бездны полностью заполнила мою сущность. Нет, я по-прежнему мог использовать эфир по своему желанию, но вот основной составляющей была все же бездна. Можно сказать, я стал чем-то похожим на нашего противника, который сейчас вовсю развлекается с Маркусом. К тому же сердце бога было разрушено, а божественная энергия полностью смешалась с энергией бездны. Божественной как-то удавалось контролировать бездну, не давая ей влиять на мое сознание и тело. Забавно, не ожидал подобного эффекта после перевоплощения. К тому же приятным бонусом для меня являлось то, что ментальные цепи, сковывающие меня до этого момента, были также уничтожены. А вот восстанавливаться они явно не спешили. А это значит лишь одно. Я полностью избавился от договора, который сдерживал меня в человеческом мире. Но пока нет времени над этим размышлять. Необходима помощь Маркусу в его противостоянии. Что касается остальных богов, то дела у них шли совсем плохо. По крайней мере, у того же Ратибора. Его сущность практически полностью развоплотилась. Пройдет некоторое время, прежде чем он полностью будет стерт с лица данного мира. Афине же досталось куда меньше. Пусть ей и не грозит развоплощение, но по крайней мере в ближайшее время она точно не боец. Да и раны, которые были нанесены ей, будут долгое время восстанавливаться, так что вряд ли ее можно считать полноценным бойцом в этом сражении. Вот и остается богу одаренных отдуваться за всех, пока все остальные выбыли из игры. Я словно в замедленной съемке наблюдал за тем, как монстр играючи отбился от всех выпадов Маркуса, а затем резко приблизился к нему. Он уже замахнулся для финального удара, чтобы наконец-то поставить точку в этом противостоянии. Бог одаренных понимал, что настал его конец. Вот только в дело решил вмешаться я, у которого свои планы. Мой бывший противник не ожидал чего-то подобного. Он явно рассчитывал побыстрее попытаться прикончить надоедливо муху, с которой наигрался, а затем выбраться наружу. Вот только бездна, разлитая вокруг него, принялась сгущаться, формируясь в своеобразный кокон. Каким-то образом я мог спокойно влиять на разлитую вокруг нас бездну. Теперь я понимал, как монстр мог сражаться с нами и одновременно с этим создавать кучу всего неприятного из разлитой вокруг энергии. Она будто сама желала подчиниться воле, чтобы принести в мир хаос и разрушение. Просто для этого нужен толчок. Бог одаренных удивился внезапному поведению враждебной энергии. Он подозревал очередную пакость со стороны монстра, поэтому резко разорвал дистанцию, как только представилась подобная возможность, и сокращать пока ее не спешил. «Может, сразишься с себе подобным», вроде и сказал тихо, но разлитая вокруг бездна разнесла мой голос по всему девятому кругу. Только сейчас Маркус обратил на меня внимание. Он удивленно уставился в мою сторону, не понимая, что происходит. Тем не менее я дал ему команду, чтобы присмотрел за своими товарищами и не путался под ногами. Уверен, сейчас он будет только мешать, так что пусть лучше принесет пользу и позаботится о своих же друзьях, которые пострадали в этом бою. Благо, невольному союзнику не пришлось повторять дважды. Едва представилась возможность, как он тут же подскочил к Ратибору и принялся вливать в него свою божественную энергию. Возможно, это на какое-то время поможет покровителю воинов остаться в живых. Правда, у меня подобное действие не вызывали уверенности. Тут нужно нечто другое. Но пока помочь я ему не могу. Сначала нужно разобраться с той тварью, прежде чем можно будет переключиться на следующую задачу. Как и ожидал, монстр вырвался буквально сразу, стоило моей импровизированной темнице сомкнуться. Он достаточно быстро смекнул и рванул в мою сторону. Теперь тварь не выглядела расслабленной, понимая, что справиться сейчас со мной будет не так-то и просто, как до этого момента, ведь в какой-то мере по силе мы с ней сравнялись. Выпады монстра я отбил без особых усилий. Он планировал в кратчайшие сроки разделаться со мной, используя всю свою силу и когти. Противник явно рассчитывал на скорость, но у меня нашлось, чем ему ответить. Сразу же несколько копий, созданных из бездны, устремились в сторону моего врага. От половины он увернулся, а от второй отбился. Лишь несколько атак задели его по касательной. Тем не менее значительного урона это ему не причинило, но на этом я не остановился. Пока он отбивался от множественных атак, я резко зашел к нему сбоку и материализовал клинок, используя энергию бездны. С его помощью нанес упреждающий удар, не рассчитывая на особый эффект. Тем не менее моя атака настигла свою цель. Глубокая рана появилась на теле монстра, заставив его зашипеть от боли. Оказывается, бездна также может причинить ему боль, если я использую другое существо, способное управлять ей. Что ж, буду иметь в виду, не нужно лишний раз подставляться под его атаки. Тварь понимала, что со мной справиться будет не так-то просто, поэтому она отбросила в сторону свои игры и стала сражаться на грани своих возможностей. В ход шло все, начиная от знакомых копий, созданных энергией бездны, заканчивая массированными атаками по площади. И пусть я менее опытен во владении подобной силой, зато у меня всегда есть печати, они помогут мне направить ее в нужное русло. К слову, создавать демонические печати, пользуясь при этом энергией бездны, было гораздо легче, нежели при использовании эфира. Она была будто создана для этого, да и скорость создания многократно превышала доступную мне ранее. Одновременно с поддержанием своей защиты, я создавал магические атаки, направленные на моего противника. В свою очередь ему приходилось уворачиваться, дабы лишний раз не подставляться под удар. Монстр понимал, что один из них может быть фатальным, и подыхать, само собой разумеющееся, не желал. А вот я всеми силами старался как можно быстрее избавиться от своего противника, дабы помочь Ратибору не сдохнуть. Что ни говори, а этот божок мне пришелся по душе, по крайней мере своей прямолинейностью и бесхитростью. Не хотелось, чтобы он сдох. Пока монстр набирал обороты, я создавал огромную печать, которая поможет мне положить конец всему этому дерьму. Необходимые знания сами всплыли у меня в памяти, оставалось лишь реализовать их на практике. И сейчас я занимался этим вопросом. Чуть не попал, от стран, но подумал, когда одна из атак моего противника едва не настигла меня. Лишь удар когтями по энергетической составляющей магической атаки помог мне решить данную проблему. К слову, сейчас я находился в своем привычном теле, если так можно сказать. Хотя по факту моя физическая оболочка целиком и полностью состояла из энергии бездны, во множестве разлитой кругом. «Пора с тобой заканчивать», только и сказал я, прежде чем активировать созданную вязь печатей. Не было никаких взрывов или чего-то подобного, да и каких-либо других визуальных эффектов также не наблюдалось. Но вместо этого, спустя некоторое время, вокруг моего противника пространство будто замерцало. Сразу же за этим стало формироваться изолированное пространство, но у него не было защитных целей. Наоборот, оно создано лишь для уничтожения. Уничтожение моего врага внутри своего периметра. Монстр слишком поздно понял, что происходит. Вот только сделать что-то он уже не мог. Мои печати не позволили ему выбраться наружу, полностью отрезая все пути отступления. Тварь яростно верещала что-то изнутри, но никто ее не слышал, да и слушать никто не собирался. По крайней мере, я уж точно. Не прошло много времени, как созданное мной пространство принялось уменьшаться, сжимаясь и становясь все меньше и меньше. В какой-то момент оно добралось до монстра. Стоило ему только коснуться стены, как его тело прошило сильная боль. Я в буквальном смысле наблюдал за его муками, с нетерпением ожидая развязки. Она не заставила себя долго ждать. Не прошло и несколько секунд, как моя ловушка резко схлопнулась до состояния точки, не оставляя находившейся твари внутри ни единого шанса. Убедившись, что с ней покончено, я тут же отправился на помощь Маркусу. «Помоги Афине», — рыкнул ему, берясь за дело. Благо, покровитель одаренных не стал возмущаться и молча отправился по указанному адресу. Я же в свою очередь принялся за лечение Ратибора. Ему нехило досталось, его сущность была разорвана бездной. Поэтому и спасти его можно только при помощи нее. Не теряя драгоценного времени, начинаю вливать энергию в еще не расформировавшееся тело бога, пытаясь склеить его части. Нечто подобное происходило недавно со мной, так что примерный план действий у меня уже был. «Давай же», — мысленно подгонял я, наблюдая за тем, как разорванная сущность покровителя воинов постепенно восстанавливается. Спустя некоторое время опасность миновала. Ратибору больше не грозило развоплощение, но тем не менее восстановиться ему все же необходимо, а для этого потребуется огромное количество божественной энергии. Пока бог приходил в себя, я направился к Маркусу и Афине. Богиня мудрости более или менее пришла в себя, хотя выглядела обессиленной. Она также пострадала в этом бою, хоть в разы меньше, чем тот же Ратибор. В конце концов, она сама сможет восстановиться в своем божественном плане, так что нет смысла вмешиваться в естественный процесс с регенерацией. Кто знает, к чему это может привести. С покровителем воинов это уже была необходимая мера, так как другого выбора не было. «Уходите. Барьер скоро восстановится», — велел я им, когда для богов миновала опасность развоплощения. «А ты?» — неожиданно спросила у меня Афина, нервно поглядывая в сторону восстанавливающегося купола. «А я останусь здесь и помогу вам выбраться. Задержу на время барьер, пока еще оно есть». На этих словах формирую сразу несколько печатей и направляю энергию в сторону купола, а точнее в место, где был сформирован прокол. «Позаботьтесь о семье парня, чье тело я до этого занимал», — озвучил последнюю просьбу. Боги не заставили уговаривать себя дважды. Как только процесс стабилизировался, они тут же принялись уходить обратно. Воспользоваться порталом не представлялось возможным, так как энергия бездны полностью блокировала выход наружу. Поэтому все, что оставалось сделать, так это воспользоваться проколом, дабы уже оттуда вернуться в свои божественные планы. И они этим воспользовались. Я лишь молча наблюдал за тем, как купол восстанавливался надо мной. Теперь пути назад нет. Впрочем, мне это и не нужно. Есть еще множество миров, где обитают подобные твари. И пока я нахожусь в собственном сознании, стоит по максимуму очистить их от скверны. К тому же я, наверное, никогда уже не смогу покинуть это место. И дело вовсе не в барьере. Я наконец-то осознал, что такое бездна на самом деле, и почему монстр скрывался за куполом. С такими мыслями я создал трон из энергии бездны и устало уселся на него, прикрыв глаза. «Наконец-то я дома». Интерлюдия. У Азазеля все шло вполне себе неплохо. После того, как он предал Вэла и убил его, он вернулся обратно. Всем поведал о том, что потомок Вельзевулов героически погиб, защищая от нашествия тварей бездны. Разумеется, он наумолчал о том, что помог ему умереть. Так что по итогу наказ отца был выполнен. Сейчас демон неторопливо проходился за городом-крепостью, расположенным на восьмом кругу ада. Совсем скоро он сможет занять место отца и стать следующим столпом ада. А пока можно просто наслаждаться жизнью, набирая сил. Вдоволь нагулявшись за территорией города, Азазель вернулся обратно. Он неторопливо направился в сторону центральной площади, где располагалась резиденция его семьи. Вот только добраться до нее ему было не суждено. Неожиданно на территории города принялся формироваться огромный котлован бездны. Он полностью игнорировал защитные печати, расширяясь и становясь все больше и больше. Демоны тут же принялись его закрывать, но безуспешно. Азазель несколько раз махнул крыльями и взлетел в воздух. Там он стал формировать огромную вязь печатей, которая поможет ему полностью запечатать ненавистный портал. Он уже проделывал подобный трюк, когда отправил младшего Вельзевула в подобные врата. Но вопреки ожиданиям, монстры не торопились появляться из злополучного котлова, а спустя миг из них сформировались сотни жгутов, постепенно превратившиеся в призрачные руки. Они все устремились в сторону парившего над землей Азазеля. Как бы ни отбивался демон и не пытался уйти, но все равно он был схвачен. После этого неведомые силы потянули его в сторону злополучного котлована бездны. «Привет, предатель Азазель. Добро пожаловать в мой мир, в который ты так любезно отправил меня». Весь город услышал до боли знакомый голос. «Нет!» Только успел прокричать Азазель, прежде чем его утянуло в котлован бездны. Боги выполнили просьбу Вэла. Они присматривали за семи кратко и Разумовский. Правда, перед этим всем людям, кто знал о существовании Даниила Разумовского, пришлось почистить память. Для них парень перестал существовать. Его словно и не было. Семья Разумовских продолжала жить дальше. Они и не подозревали, что у них когда-то был еще один сын и брат. Несколько раз к ним пытались вторгнуться боги, которые не оставляли попыток найти темного, но Маркус со своими приятелями быстро вразумили их. Конечно, не обошлось без жертв. Тем не менее, слово они сдержали. «Как думаете, Вэл еще жив?» — поинтересовалась как-то Афина у своих друзей, когда они разместились в божественном плане покровителя воинов. «Не знаю, но мы к нему не сможем попасть», — покачав головой, ответил ей хозяин этого места. «Да, они неоднократно пытались прорваться сквозь тот барьер, но не могли этого сделать. Божественная энергия не могла разрушить препятствие, даже когда они объединяли свои силы. Но одно их радовало наверняка. Котлованы больше не формировались ни в мире людей, ни в божественных планах. Даже в аду они не торопились появляться. Разумеется, боги догадывались, с чем это могло быть связано. Каким-то образом этому демону удалось приручить бездну и заставить ее подчиняться своей воле, как это делал их последний противник. Стоит сказать ему спасибо за то, что спас наш мир и наши жизни», — озвучил свои мысли Маркус. Все были согласны с этим утверждением, но, как было сказано ранее, по понятным причинам они не могли этого сделать. Боги еще некоторое время сидели так, обсуждая дальнейшие планы. Троица не подозревала, что происходило под тем закрытым куполом. А Вэл тем временем продолжал сдерживать прорывающуюся в этот мир бездну. С каждым разом она все больше и больше захватывала его тело и разум, но он продолжал держаться изо всех сил. И кто знает, насколько их еще хватит. Возможно, в скором времени он превратится в очередную тварь бездны, которая будет уничтожать целые миры.